Глава 13. Опасности реальности. Я стоял в огромном трюме транспортника «Гааль». Кстати, уже переименованном шестнашкой по моей просьбе в «Грааль». Такой идентификатор должен будет выдаваться всем операторам портов и всем связистам других кораблей, если, конечно, «Грааль» доберется до таких мест. Ярко освещенный трюм, уже закрытый от холодного космоса толстой аппарелью, был переполнен движением. Всюду сновали грузовые дроиды, словно муравьи, тащили и несли ящики всевозможных размеров. Помимо погрузки, я отдал приказ еще и о более компактной расстановке груза транспортника, сортируя ящики по их содержимому. Лаер бегал туда-сюда с ручным сканером карго-мастера, который уже успел где-то раздобыть. Он сканировал ящик, начинал орать благим матом, мол, не туда несут, не то грузят. Однако его никто не слушал. Дроиды подчинялись шестнашке. И Лаер, по сути, развлекался сам для себя. Но ему этого было достаточно. Наверняка в его голове уже приятно звенели трели, которыми система сигнализировала о пополнении баланса. Я еще немного полюбовался раскинувшейся передо мной картиной и решил пойти на мостик. Следовало посмотреть, что там еще придумала шестнашка. Я развернулся и двинулся к лифтам, которые, кстати, тоже работали. После подключения нашего рейдера к системе транспортника, энергонакопители моего кораблика практически опорожнились. Зато транспортник смог запустить свои и теперь усердно потреблял топливо, которого в резервуарах было еще под пробку. Гигантская энергоустановка «Грааля» работала на полную мощность, выдавая энергию потребителям, заряжая аккумуляторы как самого транспортника, так и донора, моего рейдера. Когда я поднялся на командный уровень, где и находился мостик, коридор встретил меня шумом и гамом. Тут сновала куча ремонтных машин, начиная от мелких паукообразных дроидов-ремонтников, чьей задачей было проникновение во всевозможные трещинки и последующий ремонт проводки, заканчивая огромными четырехногими машинами с огромными клешнями. Две из таких сейчас как раз заменяли направляющую, погнутую и покореженную. Я сообразил, что подобные повреждения направляющей вызваны ничем иным, как прямыми попаданиями из энергетической винтовки. «А, так это здесь мы с Лаером пришили второго недодроида, атаковавшего нас». Я огляделся. Ни тела, ни следов крови на стенах и полу уже не было. Я заглянул в помещение, где должен был лежать на полу мой первый противник, но его тоже не было. Уборщики транспортника знали свою работу и справились оперативно. Я проследовал по коридору дальше, к мостику. Мне часто приходилось останавливаться и бочком протискиваться между стенкой и очередным дроидом, усердно занимавшимся ремонтом. Несколько раз обошел человекоподобные машины, которые заваривали оторванные куски внутренней обшивки. Один раз встретился мелкий паучок, тащивший в своих лапках конец кабеля. Возле дверей на мостик мне вообще пришлось раздвигать ремонтников. Они просто сняли двери и сейчас наращивали кусок, отпиленный Лаером. Наконец я попал на мостик, и двери за мной с шипением закрылись. «Ну что, как дела?» — поинтересовался я у шестнашки и плюхнулся в капитанское кресло. «Статус корабля. Работоспособность 25%. Ведутся ремонтные работы. Ориентировочное время окончания — 1 месяц». «Ориентировочное состояние корабля на конец ремонта 75-80%», — доложила шестнашка. «Что не подлежит ремонту?» «Система связи, часть двигательной системы, сильно повреждены атомные блоки непосредственной обороны, не хватает расходников». «Корабль двигаться сможет?» «Сможет, но потребуется ремонт на верфи», — подытожила шестнашка. «Ну хорошо», — сказал я, разглядывая голографическую проекцию транспортника, которую шестнашка вывела передо мной для наглядности. «А что ты показать хотел-то?» Вместо ответа от шкафов, стоящих вдоль стен, одновременно вышагнули все экзоскелеты и резво направились ко мне. Я похолодел от страха и рванул лазерник, тут же выцелив шлем одного из скафов, оказавшийся ближе всех ко мне. Скафы окружили меня плотной стеной и замерли метрах в четырех. Я водил стволом от одного к другому, пытаясь угадать, кто атакует первым. «Это что еще такое?» – прошептал я зло. «Скафандры этих типов оснащены малыми эскинами. Я могу ими управлять», – пояснила шестнашка и виновато добавила. хотя пока мне доступны лишь базовые функции. Более серьезные задачи я выполнить не могу. Пришлось стереть кристаллы полностью и копировать себя в упрощенной форме». «Ты можешь управлять скафами?» — не поверил я своим ушам. «А ты сможешь управлять ими, как боевыми дроидами, например, при абордаже?» «Думаю, да, но на это нужно время. Пока мне недоступны даже системы целеуказаний и прицеливания. Со временем это можно исправить». «Это ж великолепно!» — выдохнул я. «Для подбора оптимальных скриптов и быстрой адаптации мне нужно будет загрузить управляющий пакет в твой скаф, хозяин, и в случае обнаружения ошибок ты сможешь корректировать все действия. Это ускорит процесс настройки управления». «Как я понял, ты опять хочешь разделить себя». «Да, причем два раза. Одна копия будет загружена в твой костюм, вторая в пустой. Но они будут связаны друг с другом и с эскином рейдера. И это будут упрощенные копии, не подразумевающие развитие. Затем, когда мы снова будем близко от транспорта, я смогу синхронизироваться со всеми скафами и прочими копиями себя, загрузить управляющие программы с тестового образца. А еще возникла проблема. На нашей базе мне не хватает места, чтобы я могла сохранять свои резервные копии. Было бы хорошо докупить дополнительные банки данных». «Не хватает места?» – переспросил я, все еще ошарашенный навалившимися новостями. «Не хватает места», – подтвердила шестнашка. «Еще не хватает вычислительной мощности, скоростных возможностей терминала и процессорной мощности. Но все это не так критично для резервной копии. А вот отсутствие места очень критично. Я бы не хотела терять данные». «Понял. Значит, посетим базу. А свою еще тестовую копию кидай на скаф Лайра. Я его не собираюсь продавать, и оставлять ему тоже не намерен. Да и он хочет починить свою развалину». «Хорошо», — просто согласилась шестнашка. «Выполняю». «Ты ведь помнишь, что давать возможность моему импланту все это записывать и передавать кому-то не стоит?» — спохватился я. «Конечно. Я веду фиктивную запись с момента обнаружения мертвого поля. Имплант передаст записи, как вы с Лайером обнаружили место стычки пограничных кораблей, лягов и тагов. Данные импланта Лайера я тоже подменила. Неплохо было бы его предупредить». «Понял. Займусь». «Сколько еще времени осталось до окончания погрузки?» «Не более часа. Еще два займет подпитка корабля, хотя имеющихся мощностей достаточно для вылета. В течение 2 суток рейдер самостоятельно восстановит потраченную энергию». «И потратит лишнее топливо», — задумчиво закончил я. «Я бы предпочла оставить энергию и топливо на транспорте. Они здесь более важны. Рейдеру будет достаточно имеющегося, а далее сможешь восстановить все в космопорту. Это обойдется всего в 1000». «Хорошо. Сделаем, как ты предлагаешь», — кивнул я. «Оставь энергии на рейдере столько, сколько потребуется на гиперпрыжок. Дальше пускай копит сам». Идея мне понравилась, а загвоздка заключалась вот в чем. Каждый автономный корабль имел энергоустановку, которая вырабатывает энергию. Но для работы самой установки требуется топливо. Установка потребляет его, выдает энергию. Идея шестнашки заключалась в том, чтобы лишить мой рейдер большей части энергии и топлива. Оставшегося ему должно было хватить для полной зарядки, и, соответственно, он добрался бы до обитаемых мест. А для транспортника сэкономленное топливо и энергия будут очень кстати. Можно ускорить ремонт. А ведь пока не проведешь ремонт, Грааль никуда не сдвинется. Не хочется вернуться сюда и застать транспортник без энергии, да еще и не отремонтированным. Как я его тогда отсюда заберу? Я поднялся с кресла и отправился снова в трюм. Сейчас закончится загрузка рейдера, и мы сможем отправляться в путь, продавать трофеи. А за время нашего полета мне предстояло переговорить с Лайером. Придется его посвятить в некоторые мои тайны, вроде шестнашки и ее возможности по контролю импланта. Предстояло и донести идею, что игра не совсем игра. Иначе смысла во всех этих тайнах, подменах логов, не было совершенно. Спустя несколько часов, когда рейдер закончил загрузку, выбрался из мертвого поля и на всех парах шел к окраине системы, чтобы сделать первый из десятка гиперпрыжков, я закончил навигационные расчеты, отдал их на проверку шестнашке. Теперь предстояло поговорить с Лайером о своем сокровенном. «Лайер, позвал я напарника, сейчас корпевшего над коленным суставом своего старого скафа. «Тебе не надоело возиться с этой рухлядью? Ты ведь скоро станешь миллионером и сможешь позволить себе новейший скаф». «Это не значит, что старый можно выбросить», — пробурчал мой напарник. «Его можно починить и продать». «Это копейки», — отрезал я. «Эти копейки могут той как пригодиться», — парировал Лайер. «На фоне миллионов, которые ты скоро получишь, это капля в море». «Что ты пристал?» Лайер со злостью зыркнул на меня. «Это мое дело. Хочу чиню, хочу не чиню. И почему ты шаришься в капитанском скафе? Ведь это барахло еще хуже моего экзоскелета». «Есть одна задумка», — ответил я. «Вот как раз про это я и хотел поговорить». «Так бы сразу и сказал», — проворчал Лайер. «А то зачем чинить, лучше выкинь, тоже мне нашелся советчик». Мы разместились в кают-компании, решив еще и пообедать. И во время совместной трапезы я и начал рассказывать о своих приключениях и своих догадках, теориях. Когда я закончил, Лайер лишь озадаченно, неверящим взглядом смотрел на меня. «Ну ты и шизик!» — наконец выдавил он из себя. «Ты ведь понимаешь, что этого быть не может!» «Привел тебе те аргументы, которые мне доступны. Дальше сам думай», — пожал плечами я. «Да этого быть не может! Зачем нам подкидывать реальность в виде игры?» «Быть может, боятся, что народ начнет массово бежать с Земли. Быть может, просто зарабатывают на нас. Вариантов масса». Лайер лишь задумчиво почесал подбородок. «Ну хорошо, допустим. Я так понял, что ко всем этим мыслям ты дошел не сам. Есть еще кто-то?» «Да, мой приятель. Он сейчас в клане гончих. У него тоже есть какие-то свои мысли, и он их собирался как-то проверять». «Гончих? В смысле, в корпорации гончих?» – удивился Лайер. «Они последнее время неплохо поднялись на...» Тут он неверяще уставился на меня. «Что?» – не выдержал я его пристального взгляда. «Твоя история», – протянул Лайер. «Те базы. Получается, гончие поднялись, помогая тебе?» Сначала это была шабашка некоторых их отдельных членов. Пожал плечами я. «Ты тоже в корпорации?» Взял быка за рога Лайер. «Ну да». «Тогда вот что», — сказал Лайер, рубанув воздух ладонью. «Возьми меня в клан». «Я не могу этого сделать. Я сам еще новичок». «Ты офицер корпорации, и ты можешь взять себе помощника-стажера. Через 3 месяца ты можешь представить меня совету или главе корпорации, а уже они примут решение, брать меня в полноправные гончие или нет». «Да я как-то... Я готов отказаться от всех своих прав на мертвое поле, даже от теперешней добычи». «Ну?» «Да на что тебе клан-то сдался?» «Гончие высоко забрались. Скоро они могут стать домом или даже великим домом, а я хочу участвовать в этом. Мне не везло с кланами и гильдиями, но попасть в новый, только появившийся дом...» Лайер даже мечтательно закатил глаза. «И что?» — не понял я. «Да как ты не понимаешь? Это стабильные и большие деньги. Возможность получить в собственность несколько шахтерских корабликов, которые будут мне стабильно приносить прибыль. Сбить свою группу и крышевать шахтеров на дальних рубежах. А кто на нас нападет, когда узнают, что мы из великого дома?» «Пока корпорации», — поправил я. «Да какая разница?» — вспыхнул Лайер. «Сегодня корпа, вчера клан, завтра уже великий дом. Ну, так что скажешь?» «Ну, давай так», — вздохнул я, усердно шевеля своими извилинами. «Текущую добычу мы поделим, как и договаривались. А то как-то по-свински получится. Я впишу тебя как своего стажера. Переговорю за тебя с Сириусом и доцентом». «Ты знаешь главу и лейтенанта?» Чуть ли не благоговейно прошептал Лайер. «Ты непростой офицер. Кто ты?» «Ну», — задумался я, — «вроде эскадр-навигатор». «Ого! Так ты в совете корпорации!» Хлопнул себя по коленкам Лайер и рассмеялся. «Стажер члена совета почти гарантированно станет полноправным гончим. Короче, что решили?» «Ну, как скажешь, так и будет, эскадр-навигатор», — сказал Лайер. «Таким счастливым я его еще не видел». «Брось!» — поморщился я. «Я за мои секреты!» «А, ну! Тут ты псих, однозначно!» — хохотнул Лайер. «Но я не буду трепаться. Более того, меня тут и не было!» «Был!» — шестнашка подменила файлы записи. Мы с тобой нашли место пограничного побоища между империей и республикой и скрутили все железки, которые чего-то стоят». «Ну лады», — сказал весело Лаер. «Внимание!» — раздался голос шестнашки. «Совершаю гиперпрыжок!» Еще спустя несколько прыжков, или спустя двое суток, мы, наконец, добрались до обитаемых мест. Тут же на меня навалился ворох всевозможных писем. В большинстве своем это был спам. Предлагали корабли, оборудование, новые расцветки кораблей, делающие их незаметными или приносящих удачу. Куча предложений по установке специфических модулей, способных экономить энергию и топливо, со сверхзвуковой скоростью наводить пушки на цель, усилители залпов и многое другое. По большому счету, все подобные предложения были обманом. Странные хреновины, чуть ли не на скотче цеплявшиеся к терминалам кораблей, ничего не давали и не помогали. Поэтому и стоили они не больше 1000 кредитов за штуку. Конечно, наравне с полноценными модулями, цена за которых варьировалась в пределах от 500 000 до нескольких десятков миллионов, способных повысить эффективность на несколько процентов, подобные предложения манили. И часто находились простаки, покупавшие эту дребедень. И, видимо, простаков находилось много, так как количество спама по этой тематике было громадным. 300 с лишним писем с предложениями ускорить, усилить и защитить корабль. Был еще спам, касающийся уже не кораблей, а непосредственно членов команды. Опять же были копеечные предложения по улучшению имплантов, дешевые библиотеки знаний, все за смешные деньги. И были предложения от солидных фирм и компаний, предлагавших более скромные скидки и более прозаичные вещи, однако за весьма солидные деньги. Одно из таких писем я оставил. Нужно будет докупить базы знаний, если появятся деньги. Лишними навыки не будут. Чем лучше ты как специалист, тем больше денег ты получишь в рейде. Будь ты узконаправленным специалистом, обладателем знаний высокого ранга, или же спецом широкого профиля, умеющим понемногу, но многое. В любом случае ты получишь за задание больше средств, чем лежебоки, не желающие тратиться на новые знания. Наконец, я нашел в почтовике нормальные письма. Одно было от Стаса, причем было оно общим для всех членов клана. В течение 2 недель нужно было явиться в штаб-квартиру гончих. Планировалось некое дело, участвовать в котором нужно было обязательно. Я тут же отправил ему подтверждение о получении и заявил, что в указанный срок буду как штык. Далее было письмо от Сириуса, где он прямо слезно просил начать совершенствовать мои навыки навигации. Причем предлагал под это дело кредит. Я тут же ответил, что обязательно займусь этим вопросом и обязательно попрошу помощи, если средств мне будет не хватать. Далее я обнаружил письмо от Сани. Друг теперь в игре под ником Рамон. Почему-то он решил не покидать блуждающий флот и, судя по тексту, умудрился уже там найти для себя работенку за достойные деньги. Ну и красавчик. Вообще молодец, что решил попрощаться со своим шахтерством. С каждым месяцем там дела шли все хуже. А тут и игра, в смысле и развлечения, и возможность нормально заработать. Конечно, не так, как шахтерством всего год назад, но теперь уже без вариантов. Игра реально прибыльнее и интереснее. Далее я обнаружил письма от Тиби и Самурая. Оба интересовались, не попал ли я в очередную задницу и не нужна ли мне помощь за сугубо символическую плату. Я ответил им, что у меня все хорошо. Пусть другого денежного мешка ищут и что скоро встретимся в штаб-квартире. Далее было 5 писем с угрозами от топора. Уж их-то я читать не стал и сразу удалил. Вот уж, еще читать несуразицу от этого неадеквата. Затем нашел письмо от Рионера. Орденец напоминал мне о том, что я обещал к ним первым обращаться с добычей, которую планирую продать. Я не стал отказываться от своих слов и тут же сбросил список оборудования, сейчас сложенного в трюме рейдера. Далее предстояло ждать ответа. Я вышел обратно в папку входящих сообщений и наткнулся на письмо от шестнашки. Вот уж от кого не ждал, так это от нее. Текста сообщения не имело. Зато было несколько файлов со странными названиями и личность, особенности автономных модулей под управлением и личностей, запрет на использование и личностей, и еще несколько со схожими названиями. Похоже, шестнашка решила снабдить меня информацией, так сказать, восполнить пробелы в моих знаниях. Ну а почему бы и нет? Так нам будет общаться проще. Я хоть в курсе буду, что она планирует, и буду понимать, что вообще вокруг меня происходит. А пока у меня есть свободное время, так почему бы и не заняться этими файлами? Оторвался я от файлов только часа через два. И не потому, что все прочитал, кстати, осталось буквально парочка, а потому, что мой уником начал отчаянно сигнализировать о пришедших на мой терминал в реальности нескольких письмах. Во, поперло-то! Письма тут, письма там! Но, похоже, ничего серьезного, иначе бы уником выл как ненормальный, требуя моего немедленного возврата в реальность. Десинхронизация! Я вылез из капсулы и направился к своему домашнему терминалу. Проверять почту уже в реальности. Первое письмо тут же сняло все мое хорошее настроение как рукой, опустив его на самое дно. Ника была в больнице. Письмо было официальным запросом медицинского учреждения, адресованное ближайшему родственнику. Из текста я понял лишь, что с Никой случился несчастный случай, но никаких подробностей. Я тут же схватил уником и написал сообщение Лайро, мол, неприятности в реале, веди корабль. Далее начал набирать номер такси, от волнения не попадая по кнопкам. Диспетчер сообщил, что ждать мне глайдер не более 10 минут. Я принялся собираться. На это у меня ушло не больше 2 минут. Решив, что времени еще достаточно, я проверил, кто прислал второе письмо. Письмо было напрочь непонятным. Предлагало какое-то обновление, способное связать мой уником с аккаунтом игры. Я скачал файл на уником, решив разобраться с ним позже. После чего бросился прочь из квартиры, едва не забыв захлопнуть дверь. Когда я выскочил из подъезда, глайдер уже ожидал меня. Я впрыгнул в салон и велел водителю отправляться к больнице, где лежала сейчас Ника. Пока мы летели, я не знал, куда себя деть от волнения. Даже начал клацать уникомом, пытаясь разобраться с тем самым файлом-обновлением. Честно говоря, он мне показался подозрительным. Я решил, что и без него пока обойдусь. Тем более после запуска он запросил доступ к тем приложениям и данным, без которых игра явно могла обойтись. Если такое уж полезное, лучше скачаю сам, с официального сайта. А это я просто удалил файл и забыл о нем. Глайдер всего минут за 15 долетел до нужного мне здания. Я расплатился с водилой, оставив ему щедрые чаевые, и бегом бросился к входным дверям, ведущим в холл. Медсестра на ресепшене встретила меня приветливой, хоть и усталой, улыбкой. Ну да, в наше время нет профессии более напряженной и загруженной, чем врачи и младший медперсонал. Уровень жизни падает, средняя продолжительность тоже, чего уж говорить об общем здоровье населения. Спустя пару минут ко мне вышел и врач. «Вы Влад?» – поинтересовался он. «Да, что с Никой?» – с тревогой в голосе спросил я. «Все самое страшное уже позади», – успокоил меня доктор. «Сейчас переживать не о чем, она отдыхает в палате». «Я ничего не понял из письма. Что с ней вообще случилось?» – продолжал допытываться я. «А, так вы вообще не в курсе?» Врач явно озадачился и указал мне на свободный диван под стенкой, призывая устроиться поудобнее. Я последовал его указанию, и когда мы уселись, доктор начал рассказывать. С каждым словом я бледнел все больше. Несчастный случай оказался не таким уж и несчастным. Точнее, и не был таковым. Ника просто решила покончить с собой и наглоталась каких-то таблеток. Благо, ее квартирка была оборудована примитивными датчиками, и когда жизненные показатели начали стремительно падать, система вызвала скорую помощь. То есть, вопреки сложившемуся стереотипу, явились вовремя. Причем вместе с полицией. Вызов системы безопасности подразумевает обращение в обе эти службы. Вдруг имеет место быть нападение, и жертва просто не в состоянии сама позвать помощь. Короче, и полиция выполнила свою работу на 5. Они моментально вскрыли входную дверь, а врачи откачали Нику и в бессознательном состоянии довезли в больницу. Здесь ее уже окончательно очистили от таблеток, которыми она решила отравиться. «Я могу ее посетить?» – спросил я, когда врач закончил свой рассказ. «Да, конечно, но недолго. Я вас проведу». Он поднялся с дивана, предлагая незамедлительно следовать за ним. По пути к стационару нам перегородил дорогу рослый полицейский. «Добрый день!» – приветливо и без всякой угрозы сказал он мне. «Вы не могли бы уделить мне пару минут?» «Конечно, но я хотел бы посетить...» «Да-да, конечно», — тут же перебил он меня. «Я имел в виду после посещения вашей... родственницы. Я подожду вас здесь». Мы проследовали с доктором дальше. Врач провел меня по светлому коридору и остановился возле одной из дверей. «Прошу вас, не более 10 минут. Мы все еще наблюдаем ее, и не хотелось бы лишний раз применять препараты. Она еще слишком слаба». Он повернул ручку и открыл дверь. «Конечно, я понимаю», — кивнул я. Я вошел в палату и огляделся. Приветливая светлая комната, которая ничем не напоминала больничную палату. Столик возле кровати, псевдоокно, в котором сейчас была картинка лесной полянки рядом с небольшой речкой. Прямо идиллия. Разве что портило все впечатление масса медицинского оборудования, стоящего у изголовья. Бледная и похудевшая Ника лежала на кровати. Она приоткрыла глаза, услышав звук распахнувшейся двери. «Привет», — сказал я. «Привет», — тихо, почти шепотом, с дикой усталостью в голосе, сказала она. «Ну и зачем?» — поинтересовался я. «Что зачем?» «Зачем таблеток наглоталась?» «А смысл так жить?» Ее глаза вдруг разгорелись злостью и каким-то отчаянием. «Грязь, пыль, кругом только бетон и асфальт. Ничего настоящего. Никаких цветов. Все блеклое и серое. Мы живем от силы 50 лет. Наши родители не могут увидеть внуков. Да и вообще, сделать детей целая проблема. А даже если и получится, какой смысл? Им тоже жить в этой коробке?» Она закашлялась. Видимо, такая длинная и эмоциональная речь затребовала от нее массы сил. «Да...» Ника в своем репертуаре, из крайности в крайность. То навязчивая идея завести детей в очередной раз заставила ее порвать со мной и уйти, то теперь нежелание заводить детей довело до депрессии и попытки суицида. «А чего ты хочешь?» – поинтересовался я. «Ничего», – устало прошептала она. «Мне все это надоело». Я задумался. Такое ее состояние мне было знакомо. Вытянуть ее можно было, только хорошенько тряхнув, вывалив на нее что-то, от чего она будет просто в шоке. Такое у меня как раз было. Даже флегматичный Лайер разорался на меня и обозвал шизофреником. Что уж говорить о Нике. Уж она-то точно взбодрится. Жаль только, на космос ей плевать. Безграничная пустота и мерцающие звезды ей не нравились. Пейзажи, вода, естественная природа и масса растительности всех расцветок и мастей – вот ее мечта. Недаром ведь у нее была такая коллекция чужих картин. Да и своих она написала немало. И тут я вспомнил, что могу ей предложить уже сейчас, не раскрывая своих тайн в больнице. «Ты знаешь», – начал я издалека, – «я начал играть в одну игру. Там все очень реально». «Стрельба и убийство всяких монстров», — меланхолично закончила она за меня. «Ничего нового». «Не совсем». Я старался подобрать слова, чтобы объяснить все максимально быстро, а главное — ярко. «В этой игре я нашел место, которое выглядит так, словно его срисовали с твоих картин, Ника. С твоих!» «Это лишь обман, движущаяся картинка». «Не в этот раз!» «В этой игре можно ощутить запах, пощупать растения. Ты знаешь, я попробовал настоящий кокос!» Она не ответила, но удивленно поднятые брови показали ее заинтересованность, крайнюю заинтересованность моим рассказом. «И ты тоже там можешь побывать, увидеть все сама!» «Это лишь иллюзия», — устало повторила она. Однако это звучало уже так, словно она не утверждает это как неоспоримый факт. А скорее, как вопрос ко мне, может, это и не иллюзия? Может, это и есть в реальности, а не только в игре? «Когда ты выйдешь из больницы, я тебе покажу это место. И ты знаешь, есть мысль, что оно настоящее». «Ты ведь сказал, что это игра», — удивленно спросила она. «Это игра», — кивнул я. «Но есть кое-что, то я смогу рассказать тебе уже не здесь. Но это место ты должна увидеть. Оно похоже на Карибы или Гавайи. Помнишь те фото, которые мы смотрели раньше и которые тебе очень нравились?» «Правда?» В ее широко открытых глазах уже явно разлилась надежда на некое чудо. Я услышал, как сзади открылась дверь, и врач, не желая нарушить наш диалог, тихонько откашлялся, намекая, что время моего визита подошло к концу. «Правда, И как только ты выпишешься, я тебе его покажу. Обещаешь? Уже плаксиво, как ребенок, спросила она. Обещаю. Я поднялся, поцеловал ее в горячий лоб и направился к двери. Ты ко мне еще придешь? Догнал меня ее вопрос уже у самой двери. Конечно, я обернулся и улыбнулся. Конечно, приду. Я буду навещать тебя каждый день. Не каждый, мягко поправил меня врач. Когда разрешат, поправился я. Мы вышли из палаты. «Скажите, как часто я смогу посещать ее?» – поинтересовался я, когда дверь за нами закрылась. «Дня через три можете навестить», – врач задумался. «Да, давайте так. Приезжайте раз в 3 дня, не чаще. У нее будет масса процедур, а еще с ней собирается поработать психолог, чтобы исключить в дальнейшем попытки...» «Я понял», – пришел ему на выручку я. «Спасибо, доктор, я понял». Я попрощался с врачом и направился в холл. Предстояло еще встретиться с полицейским. Тот ждал меня, развалившись на одном из кресел для посетителей. Я присел рядом и ответил на несколько стандартных вопросов. Полицейский явно и настырно интересовался, где я находился на момент происшедшего с Никой. Я не стал искать оправданий и просто сбросил ему лог, в котором говорилось, что все несколько последних дней я сидел в игре практически безвылазно. Полицейский бегло просмотрел содержание файла и удовлетворенно кивнул. «И как? Правду говорят, что в этой игре можно хорошо заработать?» – спросил он у меня, улыбаясь. «Скорее правду», – ответил я, – «но как кому повезет?» «Вам везет?» Его улыбка стала лукавой. Он явно не верил в такую работу, и тем более таким дуракам, как я, вместо нормальной работы целыми днями залипавшими в какой-то игре. «Везет пока», – сказал я и подумал, хоть бы не сглазить. А мой брат не вылезает из капсулы сутками, но пока денег у него от этого особо не прибавилось. Только долги делает родственникам, грустно сообщил полицейский. Бывает. В игре, как и в жизни, бывают черные полосы, пожал плечами я. Да, бывает, вздохнул полицейский и тут же решил закончить наш разговор. Что ж, не смею вас задерживать. Всего доброго. Я пожал протянутую руку, пожелал ему хорошего дня и отправился наружу. Выйдя из здания, я огляделся в поисках свободного глайдера такси. Однако таковых, как ни странно, обнаружить не удалось. На парковке стояло несколько машин, хозяева которых явно сейчас были в больнице. Может, врачей, может, пациентов, может, посетителей. Было пустынно и тихо. Как обычно, шел мерзкий дождик, дул холодный пронизывающий ветер. Я вздохнул и достал уником, собираясь вызвать такси. Пока я слушал мелодию, дожидаясь ответа оператора, мое внимание привлек тип, шедший со стороны стоянки. Я даже не понял, что меня в нем насторожило, но выглядел он как-то странно, или скорее нелепо. Когда он приблизился, я понял, что меня в нем смущает. При такой погоде люди кутаются в одежду, стараясь оставить снаружи только нос. А этот шел в толстой утепленной куртке, однако не собирался ее застегивать. Ему явно было холодно, левая рука уже посинела от холода, а правой он что-то искал во внутреннем кармане курточки. Вот ведь странный, но зашел бы в больницу и уже там нагрелся, и тогда бы расстегнулся. Там бы и ковырялся по карманам, а то стоял в холоде черт знает сколько и... «Здравствуйте, такси плюс, оператор Татьяна!» Мои мысли сбила операторша, все-таки взявшая трубку. Однако ничего сказать ей я не успел. Тип, подошедший ко мне уже 10 метров, наконец нашел, что искал. В его руке, судорожно копошившийся секунду назад под курткой, сейчас оказался небольшой черный пистолет с очень длинным стволом. Он направил его на меня, и я сообразил, что сейчас могу стать трупом. Я, не думая, отшвырнул уником и со всех сил, как мог, прыгнул в сторону, а затем еще раз. Я слышал, как пистолет в руке странного типа тихо хлопал, словно кто-то бьет тапочкой по полу. Слышал я и свист пуль, пролетавших над моей головой. Второй прыжок позволил мне спрятаться за грузовым глайдером, явно привезшим продукты для местной столовой. Я лихорадочно соображал, что мне делать. А шаги за грузовиком приближались. Я понял, что мой противник не спеша обходит грузную тушу глайдера, стараясь не делать лишних движений, чтобы не издавать лишних звуков. Но при этом спеша я переместился к задней двери. Противник обходил машину спереди. «Стоять! Брось оружие! Руки за голову!» — раздался крик от дверей больницы. Голос показался мне знакомым, но я не сразу сообразил, что это был тот самый полицейский, что беседовал со мной. Тут же раздались хлопки, тип открыл огонь, скорее всего, по полицейскому. И тут же в ответ бухнули два громких выстрела. Полицейский себя в обиду давать не собирался. А во мне словно что-то сломалось. Весь страх ушел, зато зазвенела одна мысль. Противник отвлекся. Я аккуратно выглянул из-за борта грузовика. Тип стоял возле передней пассажирской двери и старался разглядеть полицейского, вытянув шею. Передняя часть глайдера ему мешала. Я бросился вперед. Видимо, совсем тихо это сделать мне не удалось. Тип начал поворачивать голову в мою сторону. Но я уже разогнался, как таран, и, подпрыгнув, с силой толкнул его обеими ногами. Сам же растянулся на асфальте. Тип отлетел метра на три на асфальт, при этом выронив пистолет. «Лежать! Лежать! Не вздумай дергаться!» Тут же заорал на него полицейский. Но тип уже совершенно не обращал на него внимания. Он рылся под своей курткой. Явно у него там было еще оружие. Я пошарил взглядом по земле. Пистолет противника лежал совсем рядом. Я наклонился за ним, собираясь поднять. И тут у меня какое-то слоумо прямо началось. Ну, как в старых фильмах, когда время словно замедляется, все происходит очень медленно. Вот и у меня так. Где-то я читал, что такой эффект не придуман киношниками. Он действительно есть у тех, кто попадает в экстремальную ситуацию. В кровь впрыскивается адреналин и куча всякой прочей гадости. Мозг начинает работать быстрее. Человек в состоянии шока задействует все резервы своего организма. Бегает быстрее, прыгает выше, воспринимает действительность иначе. Вот как я сейчас. Я слышал, что мое сердце бешено бьется, когда еще прятался за грузовиком. А сейчас от удара к удару проходит целая вечность. Вот я наклоняюсь за пистолетом. Удар сердца. Вот я нащупал пальцами рукоятку. Снова удар сердца. Сжал ее и начал поднимать с земли ствол. Снова удар сердца. Перевел взгляд на противника. Тот уже выудил из складок одежды еще одну пушку брата-близнеца, того пистолета, который он уронил, а я подобрал. Удар сердца. Противник начал выпрямлять руку, нацеливая свой пистолет на меня, а я начал поднимать ствол своего трофея, наводя на него. Удар сердца. И тут до меня донеслись оглушительные взрывы. Один, второй, третий. Снова удар сердца. Я видел, как что-то било в грудь моего противника. Из нее вылетала красная пыль. Коричневая кофта под курткой начала расцветать то тут, то там красными пятнами. Вот появилось первое — удар сердца. Вот второе, третье. Они быстро расползались в разные стороны, а мой противник резко опустил руку, словно она стала тряпичной. Удар сердца. Снова взрывы. На этот раз сразу два. И я увидел, как рука в толстой куртке словно взорвался. Наружу полез синтепон, а рядом с телом противника из асфальта вдруг выпрыгнули искры. Удар сердца. Я сообразил, что это полицейский открыл огонь, и кажущиеся мне взрывы были на самом деле выстрелами, и мой противник уже получил несколько ранений, его грудь уже вся была залита кровью. Удар сердца. Не знаю зачем, каким-то автоматическим рефлекторным движением я перехватил пистолет, расстегнул собственную куртку и засунул оружие за пояс, тут же закрыв трофей полой свитера и дернул молнию куртки вверх. Зачем я спрятал пистолет? Да черт его знает, может, игровые рефлексы сработали в реальности, как тогда, во время драки с топором. Удар сердца. Еще удар. Снова удар. И тут в ушах зашумело. Сердце застучало с такой скоростью, что я даже удивился. Разве у человека так может быть? Мне стало плохо, и я оперся плечом на крыло грузовика, рядом с которым стоял. Из-за грузовика показался мой старый знакомый полицейский. Он подбежал к поверженному врагу и ногой отшвырнул пистолет, уже вывалившийся из ослабевшей руки мертвеца. Все так же ногой он толкнул мертвеца в бедро, но тот не подавал никаких признаков жизни. Да и не мог, с кучей пылевых отверстий в груди особо уже не побрыкаешься. Полицейский с бледным и злым лицом повернулся ко мне, направив свое оружие на меня. Тут же он понял, кто я. Ствол он, тем не менее, не опускал, горячка боя еще бурлила в его крови. «Живой?» – спросил он. Я только кивнул. Полицейский бросился назад, в сторону дверей больницы. Я не знаю, сколько времени прошло, особо и не старался засечь, но вернулся он уже с тремя врачами. Двое бросились к мертвому типу, а один подбежал ко мне. «На вас напали? Ранение есть? Вы в порядке?» – затараторил врач. «Все в порядке, только сердце». Я схватился за грудь, сердце продолжало биться, словно собиралось вырваться на волю, разорвав грудную клетку. Врач поставил чемоданчик, который все это время держал в руке, и достал из него шприц. Нажав на него, он дождался, пока из иглы брызнет жидкость, и тут же воткнул шприц мне в шею. «Что это?» – прохрипел я, когда доктор вытащил иглу. «Успокоительное», – ответил он и повернулся к своим коллегам. «Что там?» «Труп», – констатировал один врач. «Одно попадание прямо в сердце, а вы снайпер прямо». Последней фразой врач обращался к полицейскому, стоявшему рядом с нами и все еще державшему свой табельный пистолет в руке. Он лишь кивнул на такую похвалу. «Вы пистолет-то уберите!» – посоветовал ему мой врач. «И может, ваших коллег вызвать?» Полицейский словно пришел в себя после этих слов, посмотрел на свою руку, сжимавшую пистолет, и тут же, словно смущаясь своего оружия, спрятал его назад в кобуру, а затем начал вызывать по рации своих коллег. Не прошло и 15 минут, как на стоянке около больницы было не протолкнуться от полицейских и их машин. Следующие часа 4 я помню смутно. Меня допрашивали, причем несколько человек. Кто-то из них писал что-то в свои служебные галаконы, кто-то просто внимательно слушал. Я раз 20 повторил свою историю. Вышел из больницы, собирался вызвать такси. Со стоянки ко мне шел этот тип. Затем я увидел оружие в руках и убежал за грузовик. Когда ваш коллега открыл огонь по нему, меня что-то заставило выскочить и толкнуть нападавшего. Я сбил его с ног, и полицейский его застрелил. Меня еще долго пытали, есть ли у меня враги, обидел ли я кого-то в последнее время, состою ли я в бандитских формированиях или пересекался ли с кем-то из них. На все я отвечал отрицательно. Конечно, хотелось мне рассказать про топора, но это явно не он. Но откуда у него деньги нанять настоящего киллера? А что пришедший по мою душу был киллером, я уже не сомневался. Хотя, может, он ошибся? Да нет, люди такой профессии не могут пойти на дело и просто перепутать цель. Он ждал меня, ждал на стоянке. Он даже замерз, а когда увидел свою цель, тогда и пошел меня убивать. Как же он узнал, что я буду здесь в это время? Ведь я сам этого не знал пару часов назад. И все же мне повезло. Если бы не полицейский в больнице, который расспрашивал меня за Нику, быть бы мне на месте моего незадачливого убийцы. Но фортуна повернулась ко мне передом, а к нему задом, что хорошо для меня и плохо для него. Наконец полицейские меня отпустили. Я выехал из дома утром, часов в 10, а сейчас уже начало темнеть, не меньше 5 вечера. Да, долго меня мурыжили. До дома меня подвезли на патрульном автомобиле. Я вежливо поблагодарил полицейских и побрел к своему подъезду. Уже войдя в подъезд, я обернулся, проводив взглядом поднявшийся в небо полицейский глайдер. А затем на меня накатило. Ведь чуть не помер. Если бы не сделал того, что сделал, то быть бы мне трупом. Я оперся спиной о стенку и глубоко вздохнул. А затем выдохнул. Повторить пришлось все это еще раз 5. Только тогда мне удалось взять себя в руки. И тут пришла мысль, которая повергла меня в панику. Если меня так уж хотели убить, почему бы не сделать этого сейчас? Я судорожно оглядел пространство перед подъездом. Вроде ничего необычного, пустынно и тихо, и глайдеры припаркованы местные, всем незнакомые, никого лишнего. Я вспомнил про свой трофей, расстегнул куртку и схватил пистолет. Рифленая рукоятка словно добавила мне уверенности. Я вытянул руку с пистолетом, открыл дверь подъезда и двинулся вперед, наводя ствол оружия на казавшиеся мне опасным углы. Так я добрел до входной двери своей квартиры минут за 5, когда обычно у меня уходило не больше пары. Возле двери я простоял еще минут 5, прислушиваясь к звукам внутри помещения, надеясь услышать, если там незваные гости. Однако ничего подозрительного мне услышать не удалось. Я, стараясь сделать все медленно и тихо, разблокировал замок и открыл дверь. Вновь сначала поводил по открывшемуся помещению стволом. Бесшумно вошел в квартиру и начал аккуратно проверять комнаты. Когда и в последней, уборной, никого не оказалось, меня пробили мурашки. За моей спиной осталась открытая дверь. А если убийца ждал меня, стоял этажом выше и сейчас пробирается ко мне сзади? Я вернулся назад к входной двери, вышел на площадку и поднялся пролетом выше. Никого. Сердце вновь стало отчаянно стучать и вырываться из груди. Я вернулся в квартиру и закрыл входную дверь. Закрыл на все имеющиеся замки и даже подвинул к двери кресло, стоявшее в гостиной. Затем все так же, не расставаясь с пистолетом, прошелся по квартире, задернул все шторы. А что, вдруг в этот раз меня караулит снайпер? Наконец я вышел на кухню, подкурил сигарету и сделал себе чай. Нужно успокоиться, а то так и параноиком стать легко. Но успокоиться мне в этот день так и не удалось. Я провел всю ночь, сидя под стеной, прислушиваясь к звукам, доносившимся из подъезда. Ни на миг я не выпускал из рук пистолета. В игру, естественно, я тоже не заходил. Но часа в 4 утра я сам не заметил, как уснул. Кабинет Лирина. «Да как так?» – бесновался Лирин. «Я все понимаю, но как вы умудрились прохлопать то, что этот идиот Рыжов приказал убить игрока?» «К сожалению, я не знаю», — помялся с ответами высокий и седой мужчина, по выправке которого можно было сказать, что он либо бывший военный, либо бывший полицейский. «И что, этот киллер выполнил дело?» — чуть спокойнее спросил Лирин. «Нет, во время акции исполнитель был ликвидирован полицейским, цель не пострадала». «Нет, ну точно идиоты! Что это за исполнитель такой, если его полицейский положил?» «Еще и цель выжила!» — снова закричал Лирин, но он тут же успокоился. «Значит так, понаблюдайте за целью. Вдруг есть еще один исполнитель. И выясните, зачем Рыжов хотел его убрать, почему он решил это сделать». «Быть может, спросить самого господина Рыжова?» — предложил Седой. «Дурак, что ли?» — возмутился Лирин. «Рыжов уже труп, его сейчас главное не спугнуть». «А если я полезу к нему с такими вопросами, он начнет дергаться. Еще чего доброго своим псам прикажет и меня убить». «Ну, это не получится», — усмехнулся мужчина. «Нет, ты не дурак, ты идиот», — спокойно сказал Лирин, уже полностью успокоившись. «А мне оно надо? Неделя, и его псы станут моими». «Тогда давайте возьмем игрока», — снова предложил Седой. «Тоже не вариант», — отмахнулся Лирин. «Игрок может вообще не знать, за что на него охотятся. Даже не догадывается, что сам знает что-то очень ценное. И это я должен узнать. Где референт Рыжова?» «При нем. Завтра-послезавтра попытаемся его взять». «Не попытаемся, а точно возьмите», — проворчал Лирин. «Ладно, свободен. Мне еще работать надо». «Есть!» Седой отдал честь и, развернувшись через плечо, вышел из кабинета.